И в этом затишье Цара проревел. А Кальвин, между прочим, тоже был испорченный мальчишка и не хотел ходить на горшок. Это было последней каплей. Публика пришла в выступление. «Пандемониум!» Началась возня, потасовки, послышался звон разбитого стекла, крики, свистки полицейских. Мы дали занавес. Потом мы сидели в кафе «Цумвайсенбок» и обсуждали события этого вечера. Произошли аресты, но из нас задержан был только Таушниц, тоже вроде меня, примкнувший, которого едва терпели. Его забрали за драку с одним из граждан, пытавшимся прорваться на сцену. У нас же остальных полиция взяла только имена и адреса. Обвинения против нас, возможно, будут выдвинуты, а, возможно, и нет. Сержант был уклончив. Администратора зала ВАК подняли с постели, чтобы установить приблизительные размеры ущерба. Доходы, возможно, покроют ущерб. «Вот вам вся их прогнившая система», — сказал Цара. У Зеллингера, к моему удовольствию, был синяк под глазом. Зато Магда буквально висела на нем в полуобморочном состоянии, и на него смотрели как на героя, единственного прошедшего испытания огнем. А таушницы, нечего и говорить, сразу забыли. По общему мнению, вечер удался на славу. Шайка стала силой, с которой теперь нельзя не считаться. Меня, однако, отодвинули в сторонку. За столом хватило места для всех, кроме меня, и я сидел вне кружка позади Эмми Хеннингс и Рихтера, не сделавших ни единой попытки раздвинуться. С Магдой мы по-прежнему старались не встречаться глазами. Она вообще не замечала никого, кроме своего героя. Мне было вполне тошно. Шайка пыталась установить момент, когда публика впервые проявила к нам враждебность. Баль считал, что это произошло, когда Арп, одетый Вильгельмом Телем, сорвал яблоко с обширного зада своего сына, Софи Тойберг. Янка полагал, что толчком послужила сцена, когда он и Хюльзенбек в ролях французского и немецкого солдат сидели на корточках со спущенными штанами над полевым сортиром и обсуждали швейцарскую храбрость. Но все согласились, что подлинным поворотным пунктом было требование права писать разными цветами, и что блестящая и вдохновенная речь Цара о Кальвине довершила триумф. Они смеялись до слез. И я глупо смеялся вместе с ними. Баль без стеснения выпустил газы, и это вызвало новый взрыв смеха. Гамбургеру это пришлось бы по вкусу. Но что действительно изумило меня тогда и изумляет до сих пор, ни один из них и даже дама, о которой идет речь, не увидели в «Мак-Мак», написанном у манекена на груди, намека на имя Магда. Как это могло быть? Я долго ломал голову. Единственное объяснение, какое я могу предложить, и, признаюсь, оно не вполне меня убеждает, то, что, будучи идеологически запрограммированы на бессмыслицу, они ни в чем не искали смысла и, естественно, не находили. Я испытывал горькое разочарование. Моя месть превратилась в мое фиаско.